С мешком монет, где он набрать их мог, рискуя жизнью, он зашел на судно. Он говорит, что Бог ему помог. Конечно, мне поверить в это трудно, но хорошо, я соглашусь, что Бог. Об этом спорить право безрассудно. 3 дня держал их штиль у мыса Бон, но все же в срок доплыл до Корфу он.